В ночь на 5 марта сторожа Синода развезли манифест по церквам. 5 марта в Санкт-Петербурге был ясный, светлый день, которым редко балует холодная северная весна. На улице, как обыкновенно, в последний день Масленицы, прощенное воскресенье, было много народа, но обращало на себя внимание непонятное сосредоточение войск. Тоже было и в Москве. По улицам двигались пешие конные патрули. Солдаты заходили даже в трактиры. Следуя приказу генерал-губернатора Игнатьева, в каждом полицейском участке была наготове рота одного из гвардейских полков. Сами полки были приведены в полную боевую готовность. В это самое время по всем церквам Петербурга и тех городов, куда успели доставить запечатанные пакеты с манифестом, священники зачитывали самвона волю, и колокольный благовест славил царя-освободителя. Александр Николаевич в тот день в латах кавалергарда с наследником отправился в Михайловский манеж, где после развода сам читал манифест при громадном стечении народа. Внимание было поразительное, все сняли шапки. Но, ох, как показательно, народ не решался кричать «Ура!», не имея на то разрешения полиции. За народ громогласно и долго и «Ура!» прокричали офицеры и солдаты. После ликующий народ бежал по улицам за коляску у царя, не зная, как позволительно выразить свои чувства. И снова отмечаем удивительное совпадение в судьбе нашего героя. На разводе в тот день был лейб-гвардии финляндский полк, тот самый, что нес караул в Зимнем в день декабрьского мятежа и, возможно, спас жизнь будущему освободителю. Читал Александр свой манифест в помещении Михайловского манежа, который спустя ровно 20 лет будет связан совсем с другим событием в жизни России. Об Александре II в разное время писали разные, как правило, отмечая его скрытность, но все современники о 5 марта говорят одно. Государь сиял, на лице его было праздничное выражение, откровенная радость и довольство. «Сегодня лучший день в моей жизни», — сказал он Никси и повторил тоже, целую любимую дочку мою. «Лучший день». Высочайший манифест был объявлен во всех губернских городах нарочно командированными генерал-майорами, свиты государя и флигель-адъютантами с 7 марта по 2 апреля. А что же народ? Крепостники, с покорностью ожидавшие бунтов, были посрамлены. Крепостное население встретило весть о своей свободе в тишине и спокойствии, превзошедших общие ожидания. Вопреки обыкновению предаваться в этот день разгулу, пьяных на улицах не было, и откупщики потерпели убыток, не сумев выручить сумм обычных для масленицы. В Москве было выпито на 1160 рублей меньше, чем год назад, а на ярмарке в Симбирске водки продано аж на 20 тысяч рублей меньше. Крестьяне служили молебны, жертвовали на сооружение икон и пределов в своих церквах во имя святого Александра Невского. В Саратове без всякого предложения начальства была устроена иллюминация. В Архангельске всех 200 крепостных, бывших в городе, собрали в собор и поставили амвон. После богослужения и чтения манифеста губернатор обратился к ним с речью, а затем, трудно поверить, пригласил к себе. У подъезда своего дома он поднес мужикам пенника, а бабам по бокалу сладкого тапирифа. Вновь поздравил их с царской милостью и провозгласил тост за государя-императора. Детям розданы были пряники. Город был разукрашен флагами и коврами, а вечером блестящее архангельское празднество оказалось единственным такого рода, и благодарности начальства губернатор не получил. Делегация от петербургских фабричных явилась генерал-губернатору с просьбой разрешить подать государю благодарственный адрес и хлеб-соль. Игнатьев грубо отказал. Тогда мастеровые заявили, не будь дураки, что обратятся к министру двора графу Адлербергу. Искривившись, Игнатьев разрешил.